Глава 5, часть 6. Давайте вернемся к началу предыдущей главы. Цитата. «К сожалению, приходится отметить, что Сталин накануне и в начале войны недооценивал роль и значение генштаба. Между тем, генштаб, по образному выражению Шапошникова, это мозг армии. Ни один орган в стране не является более компетентным в вопросах готовности вооруженных сил к войне, чем генеральный штаб. С кем же, как не с ним, должен был систематически советоваться будущий военный главнокомандующий. Однако Сталин очень мало интересовался деятельностью генштаба. Ни мои предшественники, ни я не имели случая». А до этого тот же Жуков в той же книге выразил полное несогласие с позицией Шапошникова. Цитата. «Название книги «Мозг армии» применительно к Красной армии неверно. Мозгом Красной армии с первых дней ее существования является Центральный комитет ВКПБ». Итак, из самой правдивой книги о войне мы узнаем, что А. Мудрый маршал Шапошников очень правильно считал генеральный штаб мозгом армии. Б. Глупый маршал Шапошников очень неправильно считал генеральный штаб мозгом армии. Жуков страстно поддерживает мудрого Шапошникова, когда его слова можно развернуть против Сталина. Тот же Жуков презрительно пинает того же Шапошникова за те же слова, если этим можно продемонстрировать свою любовь к Центральному комитету. Из великой книги Жукова мы узнаем, что Центральный комитет был мозгом армии. Из этого следует единственно возможный вывод, что Сталин, если он готовил страну к войне, все свое время должен был проводить в недрах ЦК. Из этой же великой книги мы узнаем, что Сталин не должен был терять время в Центральном комитете, а должен был идти в Генеральный штаб за советом к Жукову, ибо не Центральный комитет, а Генеральный штаб является мозгом армии. Сообразительному читателю осталось сделать вывод. Войной не могли руководить ни Сталин, ни Шапошников. Это было под силу только величайшему полководцу всех времен и народов Георгию Константиновичу Жукову. Только он все правильно понимал, причем каждый раз наоборот. То так понимает, а то совсем не так. Но каждый раз правильно. У Жукова по любому вопросу разные мнения. Всегда полярные, но единственно верные. Каждый для себя может выбрать у Жукова то, что нравится. Надо доказать, что ЦК – мозг армии, а безмозглый генеральный штаб ничего не стоит. Ссылаемся на Жукова. А надо доказать, что глупый Сталин должен был не в этом дурацком ЦК бестолку заседать, а бежать за советом к Жукову в генеральный штаб. Опять на Жукова ссылаемся. Доказывая взаимоисключающие вещи, можно ссылаться на того же Жукова, на ту же книгу, того же издания. Только странички разные. Впрочем, часто даже и страницы листать не надо. Мнения у Жукова разные, а страничка одна. Эта черта – доказывать одновременно две взаимоисключающие точки зрения – свойственна не только многочисленным авторам мемуаров Жукова, но и ему самому. Есть достаточно свидетельств. Например, маршала Советского Союза Рокоссовского, когда Жуков говорил одно, а через минуту, опровергая сам себя, орал нечто совершенно противоположное. Хорошо, когда орал. А каково, когда он расстреливал за выполнение своих же приказов, который тут же менял на противоположное. Воинствующий защитник Жукова полковник Кочуков бахвалится. Цитата. «В моей домашней библиотеке хранятся все 12 изданий воспоминаний и размышлений маршала Советского Союза Жукова». Литературный источник. «Красная звезда», 16 апреля 1999 год. Уверен, что в настоящее время к этим изданиям прибавилось еще и 13-е. Из сказанного следует, казалось бы, неопровержимый вывод. Полковник Кочуков Жукова не читал. Если бы читал, то нечем было бы ему гордиться. Но будем осторожны. Этот вывод скоропалительный и не единственно возможный. Не исключено, что полковник Кочуков все тома всех изданий прочитал. Просто не задумывался над прочитанным. Привык, что за него Центральный комитет думает. Никак отвыкнуть не может. А вы, товарищ полковник, попробуйте эти тома прочесть. И попробуйте обдумать прочитанное. Уверяю, будете от хохота по полу кататься. Сравните хотя бы 6-е издание размышлений с 7-м. Это же комедия на уровне 17 мгновений весны. В этом фильме советский разведчик прикидывался нацистом, ходил в форме штандартенфюрера СС, но ездил по гитлеровской Германии в машине с советским номером. По черному полю белые цифры и буквы. Двузначная цифра, черточка, еще двузначная цифра, ниже три буквы. Буквы, ясно дело, русские, и эти буквы – ГРУ. Полный номер шпионской машины Штирлица – 2147 ГРУ. Мемуары Жукова на том же уровне. Можете даже не сравнивать разные издания. В одном томе Жукова найдете вещи куда более смешные, чем буквы ГРУ на номерном знаке машины Штирлица. Кстати, про ГРУ.